Глава 10. В конце рабочего дня Беверли встретила меня в холле административного здания, сложив руки на груди, и молча проводила суровым взглядом до комнаты персонала. Я отлично знала причину ее видимого недовольства. От каждого работника из обслуживающего персонала, находящегося в стенах элитного клуба «Аделанта», требовалось строгое соблюдение определенных правил и норм поведения, за невыполнение коих грозило неизбежное увольнение. И то, что я не должна вступать в контакты с членами клуба, было правилом номер один. Часы над дверью женской раздевалки показывали уже без четверти 11 вечера, но после удушливого полного рабочего дня я не смогла отказать себе в удовольствии быстренько принять душ. Сегодня я возвращалась в дом Хантера на общественном транспорте. Пришлось поторопиться, чтобы успеть на последний автобус. Выскочив на улицу, я бегло оглядела забитую до отказа парковку. Игры закончились, но народ не спешил разъезжаться по домам. В широких панорамных окнах центрального трехэтажного здания шикарного конно-спортивного комплекса горел свет, подчеркивая силуэты людей, беседующих друг с другом. Со стороны ресторана доносилась легкая приятная музыка, слышалось позвякивание посуды и тянулся пряный аромат только что приготовленного на гриле стейка. Я глубоко вдохнула, желудок ворчливо заурчал. Когда я вообще в последний раз нормально ела? Прикрыла глаза, пытаясь совладать с раздирающим чувством голода. Сглотнула вязкую слюну. Будет лучше убраться отсюда куда подальше. Мысленно подсчитав заработанные за сегодняшний день чаевые, я прикинула свои возможности и расстояние до ближайшего круглосуточного Макдональдс. Но времени оставалось в обрез. Придется обойтись без горячего. Но завтра, — пообещала я себе, — обязательно найду возможность перекусить сытным недорогим горячим супом. Ободренная этими мыслями, я поторопилась к одинокой остановке. «Эй!» — неожиданно окликнул меня знакомый мужской голос со стороны парковки. «Инна, торопишься?» Я вздрогнула, резко остановилась и обернулась, ища глазами Чейза. Ведь это был именно он. «Трусишка, испугалась, да?» Скрестив руки на груди, он стоял в темноте, небрежно прислонившись к крылу своего серого спортивного автомобиля. Эта выжидающая поза вкупе с совершенно обворожительной улыбкой не оставила мне ни единого сомнения в том, что ждал он именно меня. Я тяжело вздохнула, невольно сравнивая себя с загнанным в угол зверьком. Но так или иначе, надо было подойти. С усилием заставив себя, я сделала несколько шагов в его направлении и встретила совершенно непроницаемый взгляд темных глаз. «Уже поздно. Давай-ка я отвезу тебя домой». Я отрицательно качнула головой. Именно в эту самую неподходящую, на мой взгляд, минуту мой желудок довольно громко заурчал. Чейз нахмурился. Его губы сомкнулись, превращаясь в узкую линию, брови сошлись на переносице, а глаза сощурились и сердито сверкнули, возвещая, что я нарвалась на неприятности. Секунда на размышление, и вот он уже тянул меня за собой в сторону парадного входа в клуб, крепко держа за руку. «Ты шутишь?» «Не шучу», — предупреждающим тоном ответил Чейз. «Подожди, не надо!» Я пыталась остановиться, но мои кеды лишь тихо шаркнули по асфальту. «Что ты делаешь?» «Я намерен вернуться в Аделанту и поужинать в твоем обществе. И заметь, я не спрашиваю, хочешь ты этого или нет». «Да послушай ты, Беверли очень разозлится, у меня будут неприятности». «Мне плевать». «Чейз». Я впервые обратилась к нему по имени. «У меня будет свободный вечер, и я обещаю, что мы с тобой пойдем куда-нибудь. Но не сейчас, не здесь». А в результате? В конечном итоге мы вошли через главные двери, прошли через просторный холл и стали подниматься по лестнице. Походка Чейза была более чем уверенной, шаг твердым, а решимость накормить меня как можно скорее крепче. Руку мою он так и не отпустил. Тепло от его ладони распространялось по телу, успокаивая и проясняя затуманившийся совершенно нежданным страхом разум. Ошеломляющее впечатление об этом месте сложилось у меня в момент, когда перед нами распахнулись тяжелые двери ресторана. Его интерьер до последней маленькой детали был выполнен в традиционно английском духе. Строгая мебель, хрустальные люстры, лепнина на потолках. Дубовые столы и мягкие кресла с высокими спинками и отличительной особенностью в виде ушек, постепенно переходящих в подлокотники, восхитительно смотрелись на фоне кремового мраморного пола. Господи, вот это роскошь! Я никогда не была в таких пафосных и дорогих местах ранее. Хотя много ли ресторанов за свои 18 я вообще видела? Нужно было еще найти место, все было переполнено. Но, видимо, Чейза это совершенно не смущало. Я шла за ним, ошарашенно озираясь по сторонам. На свою зарплату я никогда не смогла бы позволить себе здесь даже чашечку пакетированного чая, хотя вряд ли таковой у них имелся. Администратор быстро подсуетилась и организовала нам панорамный столик. Пока Чей сделал заказ за нас обоих, я пыталась сконцентрироваться на нем. Но глаза то и дело с любопытством осматривали все окружающее. Хантера я увидела сразу. И не потому, что искала, хоть и собиралась, а потому, что его нельзя было не заметить. Мое сердце дало несколько судорожных сбоев. В темно-синей рубашке с расстегнутым воротом он выглядел весьма официально, солидно и серьезно, но не так формально, как многие присутствующие. Дело было не только во внешности, а скорее в каждом его движении, жестах, позе, то, как он бросал взгляды на других, а еще в большом количестве прикованных к нему женских глаз. Он посмотрел на меня лишь вскользь, как будто мы были незнакомы. Никакого узнавания, вообще ничего. Я перевела взгляд на его спутницу, Ребекка, его сестра. Та, о которой, казалось, молчал весь Карлайл, посмотрела на меня с самодовольной улыбкой и слегка сжала своей ручкой с безупречным маникюром предплечья Хантера, возвращая его внимание.